Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Зимина Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредит Сиакрус», она же «Кредиты 24». Олег Николаевич? Вообще-то не очень похоже, наверное, да? По голосу непонятно. А, Скажите, мужской пожалуйста. женского голоса отличить сложно, я понимаю. Я могу услышать Олега Николаевича? Нет, не можете. А вы на кем приходитесь? Супругой. Как вас зовут? Не скажу. Передайте, пожалуйста, Олегу Николаевичу, что звонили из микрофинансовой компании «Кредит Техрус», она же «Кредиты А 24». Ждем от зачем? него сегодня, Зачем? Зачем? звонка. Для него есть информация. Какая? Всего доброго. До Какая свидания. информация-то, алло? Все вопросы к Олегу Николаевичу. Всего А доброго. что, До нет, свидания. вы мне скажите. Раз Что уж я вам должна позвонили, сказать? что вы хотите передать или сказать этому мужу моему? Передайте, пожалуйста, Олегу Николаевичу, Да чтобы не он буду я перезвонил в передавать. микрофинансовую Если компанию. вы мне не Всего скажете, доброго. я не передам. Всего доброго. До свидания. Третьим лицам информация не Какое же я третье предоставляется. лицо? Я Всего самое доброго. первое лицо. Вы что, в его Всего жизни? доброго. До свидания. Все, до свидания. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Варламова Ольга Владимировна, специалист компании МБА Финансы. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Олег Николаевич, вам знаком? Подскажите, пожалуйста. Очень даже. Кем он вам приходится? Супругом. Как вас зовут? Как могу к вам обратиться? Не надо ко мне никак обращаться. Дело в том, что у нас для него есть важная информация, необходимо, чтобы он в срочном порядке вышел с нами на связь. У вас есть его номер телефона? Вернее, данный номер принадлежит ему или вам? Ему. Его можно пригласить к телефону? Нет, нельзя. Я у него забрала телефон. Вы тогда ему Он передайте. наказан. Он наказан. Ну, очень хорошо, что он оказывает. Вы ему передаете данный номер, включите громкую связь, и срочно он нам перезвонит. До 19 Вы по так что-то московскому говорите, времени. говорите, непонятно даже, что вы говорите. Вы сами понимаете, что вы говорите? Я очень понимаю. Как-то так бла-бла-бла-бла. Вашему мужу необходимо перезвонить нам сегодня на данный номер до 19 по московскому времени. Я ему не Важная разрешу. информация. Я не Да что разрешаю вы ему. говорите? Да. Ну, Он вам тогда наказан. нужно было раньше забирать и телефоны, и все другие Ну, данные как компании. сейчас забрала все, все наказан теперь. Ну, тогда будем звонить вам в обязательном порядке, потому что у нас для Звоните. него очень важная Ну, информация. говорите Ну, мне, пожалуйста, говорите данную информацию. информацию. Нет, вы свою агрессию направьте на мужа. Достаточно. Ну, на Уже него звонить хватает буду в любом агрессии, еще и случае. вам хватит Ну, я за агрессии. вас рада. Я вижу и Ну вот, слышу. и Всем все. благ. Звоните. Алло. Алло. Да. Алло. Надежда Анатольевна, можно слышать? А вы кто? Я сейчас все объясню. Надежда Анатольевна, это вы? Ну, сначала представьтесь, а потом я скажу, кто это с вами общается. Пригласите к телефону Надежду Анатольевну. Мы хотим с ней поговорить. Представьтесь, Информацию нужно пожалуйста, передать. сначала. Мы звоним из банка, это банк Восточный Экспресс. Меня зовут Денис Васильевич. Звоним с департамента взыскания. Не совсем Как вас зовут? представился. Фамилию забыл. Вы разговаривайте, пожалуйста, уважительно. Не забыл? Вам никто не А давал какого права разговаривать. перепуга я Как вас мы вам дал... прийти Зачем? Я должна на тебя «ты»? уважать. Ты Надежду что, Анатольевну заслужила уважение моего? успокойтесь для начала. Разговаривайте, Нет, пожалуйста, ну спокойно. Вам нормально никто не вообще. дал такое Звонит право. мне какое-то неизвестно что, Надежда какой-то Анатольевна, голос. я И позвонил, заставляет я еще себя спросил. уважать. Какого Надежда хрена вообще я Анатольевна. должна тебя уважать? Надежду Анатольевну. Гласите к телефону. Фамилия твоя. Николаев. Еще вопрос. Должность. С кем мы разговариваем? Должность. Специалист третьей категории ГВ, ОВ, УДВ, ДВ. Записали? Фу, третий. Нет, с третьей категории не разговариваю. Только с Надежда первой. Анатольевна. Но я разговариваю только с первой категорией. Ради бога, Ну все, говорите, пока. разговаривайте. Сейчас будете со мной разговаривать. Нет, не буду. Ты третьей категории. Ты вообще какая-то хрень из-под ногтей. Не третья категория. Для начала. Я разговаривать с ним не будете. Поцарапаешь сейчас. Гланды свои сейчас. Гланды поцарапаешь своей гарнитуркой. Гланды гарнитуркой поцарапаешь. Успокойтесь, я вам еще раз говорю. Или тебе привычно царапать твою глотку? Ведите себя спокойно. Наверное, не только царапать. Наверное, там еще что-то с твоей глоткой происходит регулярно. Сначала. И не нужно так себя вести. Не нужно себя вести таким образом, как вы себя ведете. Вам никто не давал такое право кричать. Что за общество? Сейчас вы помолчите. Я в третьей категории. Ты вообще, наверное, станешь вообще совсем этим идиотом. То есть не идиотом, а психбольным. О, если ты будешь вдруг когда-нибудь первой категории, эта первая категория у тебя будет тебе признана, то есть тебе присвоена будет она в этом психдоме, в дурдоме. Я тут тебя туда скоро положу. Время пошло. Куда? Вперед оно идет? Или назад? Да что ты с тапочки-то смешишь своей платной линией? Не канает твоя фишка. Уже давно уже все знают про вашу платную линию. Че так себя ведешь? Че, не прокатило, да? Уй, не испугались. Ставьте для начала. Не испугались. Такие люди, как вы, для меня в жизни ничего не представляют. Которые могут просто так тогда разговаривать говно по телефону. Имейте говно сначала уважение. Мне позвонила, начало на меня орать, я еще это уважать должна? Ты что, в своем уме, Дениска? Дениска, ты в своем уме? Глотку свою хватит царапать. Помолчать. У тебя там уже, наверное, кровище хлещет. У тебя, наверное, там уже хлещет кровище из твоей глотки. Разговаривать вы в таком тоне уже всю сейчас со мной не будете. Если да вы чего-то боитесь, так и скажите. В другом тоне я не буду с тобой разговаривать. В другом тоне я с тобой разговаривать не собираюсь, потому что ты недостоин, в принципе. Я сказал немедленно. Ты со мной разговаривай. А с Надеждой Анатольевной тем более ты недостоин разговаривать. Все? Телефону немедленно. Припадок кончился у тебя? Кончился-то у тебя припадок? Припадочный Дениска. То, что Дениска. Вы ведете себя сейчас и показываете Дениска. Свою невоспитанность, совсем мне это не нужно. Все оскорбления записываются. Да, это, ну, будьте записываю. Наказаны штрафом. Да что ты говоришь? Я сказал, помолчать нужно и успокоиться. Я ясно, женщина, которая не справляется. Слушай, ну вот реально в больничку скоро поедешь. Реально скоро в больничку поедешь. Представьте, для начала. Галатеодольчик у тебя туда воткнут в попку твою. Нужно. Если не в попку, так вообще куда-нибудь еще воткнут. Тогда так будет. Будет тебе хорошо, спокойно тебе под галатеридольчиком-то будет. Или она мизинчик, а вот тебе тоже могут вколоть. Вам гарантированно будут поступать звонки. Я будешь вообще овощем спокойным. Помолчите уже, что вы кричите. Спокойным будешь баклажанчиком. Будешь так лежать, как синенький, спокойненький баклажанчик. Все в порядке. Совершенно ничего тебя будет не трогать. Вы разговор будете вести конструктивный. Будешь... Я задаю вопрос. А тебе там рядом у тебя вы будет лежать вести. С тобой брокколи. Вы с другой стороны будет лежать какая-нибудь конструктивный разговор. Женщина, которая не слышит, которая перебивает. Успокойтесь. Ничего, ты видишь, ты... Я вас буду называть женщиной. Я вас буду называть женщиной, которая кричит трубку телефона. Которая ведет себя невоспитанно просто. Успокойтесь. Вы будете вести. Попей водички. Вы будете вести. Попей водички, валерьяночкой. Закуси. Отказ. Закуси валерьяночкой. Новопоситик такие люди, еще как может. Вы, они просто не представляют для меня надо ничего. Попить. Новопоситика тебе надо попить. Доведет твоя работа тебя до больнички, до галоперидольчика. Да, бедненький мальчик Дениска. Бедная мама, кого же она воспитала? Ей, наверное, так стыдно. Вы разговаривать будете? Мне ей, все равно, наверное, то, что вы говорите. Так стыдно. У меня уже иммунитет сложился на таких маме, людей. А представляешь, а у мамы, а как твоей маме? Жизни? К Как твоей маме? А у нее-то никакого иммунитета нет. Ей стыдно. Они ничего не представляют. Ей стыдно твоей маме. Люди, которые могут трубку телефона сейчас... И твоему папе, и твоей маме. Им стыдно. У них никакого иммунитета нет. Это ваше право. Они сгораются. Что у них сыночек работает. Вонючий с вонючкой. И еще твои нервы до такой степени там тратят. Сгорает да на работе уже. Их сыночек. Женщина, кричащая в трубку телефона, не родители. Помолчите, успокойтесь. Сгорают от стыда. Сгорают от стыда родители твои. На него нужно будет ответ дать. Либо да, либо нет. Несчастные родители. Ты представляешь? Всего доброго. Больничку будут... Алло, здравствуйте. Да. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Богданова Наталья Игоревна, микрофинансовая компания «Кофинанс Кредит Плюс». Звоним по поводу вашего займа. 3 дня просроченной задолженности у вас на сегодня. Сумма долга 14 265 рублей. Компания выставляет требования на погашение займа. Сегодня готова оплатить? Нет. Когда у вас появится такая возможность? Ну, как все на работу выйду, и оплачу. Так, вы выйдете на работу 9 числа, правильно? Ну, конечно, как все. Угу. И вам сразу же зарплату выйдут, да, в тот же день, как вы выйдете? Какая разница? Я вам сказала, когда вы мне вопрос такой задали, я вам ответила. А как там, чего мне выдадут, вас совершенно не касается. То есть на 9 число оформляем обещание об оплате. Правильно? Ну, когда? Как вариант. Так, под запись разговора оформляем обещание об оплате на 9 число. А что, это запись разговора, она меня к чему-то обязывает? Вас обязывает ваш договор займа, который вы должны... Ну, а при чем тут тогда тут запись разговора? Потому что разговоры все записываются. И что? Куда вы с этой записью-то? Что она мне, эта запись? Она никакой обязанности на меня не накладывает. У вас обязанность есть уже ваш договор. Ну, я вам сейчас про запись, а вы мне про договор. На 9 число ставим обещание об оплате. Ставьте, что хотите. Сумма 14 265 рублей. Ага. Каким образом оплачивать будете? Выберу. Обычно оплачивали через личный кабинет? Ну, какая разница? Главное, 9 число поставьте, все. А я там разберусь уже, как я плачу. Хорошо, скажите, по анкетным данным поменялось у вас что-нибудь? Ничего не менялось. Так, сейчас посмотрю. Так как попали в просроченную задолженность. У вас улица Рапидская, проживание, верно? Да. Временная работа указана. Так и есть? Все как было, так и осталось. Я же вам сказала. 45 тысяч рублей у вас плавающее поступление зарплаты или фиксированные числа какие-то это, есть? Это вот, ну, не касается этого совершенно. Вы попали в просроченную задолженность. Ну и что? А вот эти вещи я вам совершенно не должна объяснять, рассказывать и так далее. 45 тысяч рублей получаете, правильно? Указано вам. Ну, все, мы с вами записали 9 число. Заблуждение. Ввожу в заблуждение. Давайте введу вас. Да, ввела. Что дальше делаете, если я вас ввела в заблуждение? Просто ответить на вопрос можно? Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Нет, а потом. Нет, опять-таки я же вам все-таки ответила. Я сказала, что я ввела вас в заблуждение. Я получаю 200 тысяч плавающих. Так, вы не замужем, детей нет несовершеннолетних, верно? Все, я больше ни на один вопрос вам отвечать не собираюсь. Но я про свою личную информацию по телефону. Тогда указывайте в анкете все. Тогда пишите мне письма и требования, выставляйте по Почте России с уведомлением, со всеми вашими печатями, подписями и так далее. Анастасия Сергеевна, я смотрю, вы неоднократно уже обращались в нашу компанию. Ну и что? На данный момент происходит. Все, я объяснила. Вы тоже пишете письма в Почте России для того, чтобы займ получить? Со своими подписями, печатями? Это по закону так. По телефону, говорю, вы сейчас понимаете, я разглашаю свою профессиональную информацию неизвестно кому. Голосу из трубки, понимаете? Вот так, если головой подумать. А вы когда займ? Дети, замужи и так далее. Когда? Когда? Я же не по телефону убрала, правильно? Я сверяю ваши ответные данные. Я же не знаю, с кем я их сверяю. Я вам представилась. Ну и что? Голос из трубки представился мне кем-то. В общем, Анастасия Сергеевна, я вас услышала 9 числа, ждем от вас. Вот и ждите. Всего доброго. До свидания.